Глава 26. Встреча с Тимофеичем прошла отлично. Правда, сначала пришлось успокаивать пришедшего со свидания Саню. Он узнал от Наташи о форцовщиках Магадане и Вялом. Первое прозвище никаких эмоций у товарища не вызвало. А вот, услышав второе, он ржал как конь. Дело в том, что «вялый» на фене означал известный орган, присутствующий у каждого мужика, а Сашка обладал большой фантазией и живым воображением. И даже замечание Наташи, что погоняло Вите, производное от фамилии Вялов, не произвело на товарища никакого впечатления. А потом, когда он в номере объяснил десантнику нюансы прозвища «форцовщика», у него случился второй приступ ржача. Пришлось выливать ему на голову воду из графина, чтобы немного пришел в себя. Но, несмотря на этот инцидент, Саша отлично проделал свою работу. Вадима и его телохранителя он срисовал сразу, при подъезде к кафе. Цеховик с охраной приехали на «Черной Волге», номер которой товарищ, как и было говорено, записал на листок, на всякий случай. На встречу с капитаном мы подъехали без 10:07, припарковавшись недалеко от Ланжероновской арки. Разговаривать с мужиком пошли мы с Ашотом. Тимофеич появился ровно в 19:00. Через минуту подошла Наташа, представившая нас друг другу. Капитан мне понравился. Невысокий, худой и жилистый, с аккуратно подстриженными усами, спокойный, как удав, и уверенный в себе. И рукопожатие у Тимофеича было крепкое, мужское. Но при этом он не старался, как Вадим, передавить мою ладонь. Торговаться Тимофеич умел и любил. Цену своих товаров знал, готов был немного скинуть, но не более того. Мы с Ашотом попробовали сбить цену побольше, но жестоко обломались. Капитан, предложивший нам настоящую фирму «Монтана», «Ли» и «Леви Страус», подвинулся лишь на десятку, со 100 до 90 рублей. Посмотрев товарный ассортимент, написанный на листке, вырванном из школьной тетрадки, мы решили приобрести яркие разноцветные платки из невесомой прозрачной ткани. Ашот, пока Тимофей еще любезничал с Наташей, шепнул мне, что в Москве их разберут по 5-6 рублей за штуку. А капитан продавал по 1,5 рубля и в итоге скинул до целкового. Понравились нам еще и адидасовские футболки по 20 рублей. Позже Наталья нас просветила, что Тимофеич хвастался ей, что берет у знакомых торгашей в Турции устаревшие модели за копейки и реализует в Одессе втридорога. В итоге договорились о закупке 3 джинсов по 1 штуке каждой модели, 300 платков и 10 футболок. Предупредили, что это заказ пробный. Если все понравится, в следующий раз купим намного больше. Тимофеич усмехнулся в усы и предложил сразу забрать товар, чтобы не откладывать дело в долгий ящик. Я согласился. И хотевшую уйти, Наталью попридержал, чтобы присутствовала на сделке. Капитан запрыгнул в припаркованный рядом старый желтый «Москвич» 412 и неторопливо поехал впереди, показывая дорогу. Мы за ним. Спустя 20 минут Тимофеич привез нас в частный сектор, остановившись у одного из домов, закрытого большим деревянным забором, постучал. Калитку открыли, и капитан шагнул внутрь. Через несколько минут появился с хмурым, здоровым мужиком и открыл ворота, приглашая нас заезжать. Нас провели в большой сарай со слесарным столом и кучками стружки на полу. А потом хмурый мужик с похожим на него молодым парнем, явно сыном, притащили джинсы, коробку с платками и 10 адидасовских футболок. Все это счастье обошлось нам в 770 рублей. Больше взять мы не смогли, еще и у цеховых надо было крупную партию забрать и довести ее как-то на машине Ашота до Москвы. Но главная цель — наладить связи для будущего сотрудничества — была достигнута. Распрощались мы с Тимофеичем по-дружески и пообещали через недельку-другую сделать через Наташу заказ покрупнее. Когда мы отъезжали, я спросил Наташу: «Слушай, а капитан не боится незнакомым людям показывать, где вещи держит? Вдруг мы на ментов работаем, или стукач среди нас есть, или вообще ограбить его захотим?» «Не боится», — усмехнулась брюнетка. «Поверь, Сергей Тимофеевич непростой мужик. У него половина знакомых и друзей в частном секторе. С чего ты вообще взял, что шмотки в этом доме были? Направляясь к нам навстречу, он уже мог все подготовить. Заметил, они минут 15 отсутствовали, пока вы товаров в сарае ждали. Тимофеич вполне мог хозяевам десятку-другую заплатить, чтобы сарай предоставили. А сумки с товаром вообще через 2 дома, например, находились. Его человек мог быстро отобрать, что вам нужно, перекинуть через заборы или занести с черного входа. Такой вполне в духе капитана. И заметь, к сумкам и шмоткам он не притрагивался. Все здоровый мужик с сыном притащили и распаковывали. И хрен ему что-то предъявят по закону. Законспирированный, как Штирлиц в тылу врага. Криво ухмыльнулся я. А ты думал? Гордо сверкнула глазами брюнетка. У него котелок варит. 10 лет контрабасом занимается, и ни разу пока не ловили. Товар сбрасывает очень быстро. На одном месте долго не держит. Все до мелочей продумывает. Красавец, соглашаюсь с девушкой. Зубр теневой экономики. Гигант мысли. Отец русской демократии. Тьфу, одесской контрабанды. Наталья подозрительно покосилась в мою сторону, но я сделал невинное лицо, и она успокоилась. С Вадимом тоже все прошло без эксцессов. На следующий день в алых парусах в 2 часа, как было уговорено, нас дожидался Борис. С собой я взял десантника и Ашота. Санек получил выходной и отправился со своей пассией на пляж. Нам дали заехать в большой гараж на 2 машины и сразу же выставили 2 здоровенные сумки-баула, заполненные заказанными вещами. Как сказал Вадим, их тоже шили в цеху для удобства постоянных заказчиков, а сейчас дарят нам, как клиентам, с надеждой на долгое сотрудничество. Мы с Ашотом перебрали каждую пару джинсов, куртки, рубашки и штаны, бананы. Вещи были пошиты отлично. Снабжены всеми необходимыми этикетками, заклепками, лейблами и другими мелочами. На глаз отличить подделку от оригинала было невозможно. Я был доволен качеством одежды и без сожалений расстался с 10 500 рублей. Затем попросил добавить парочку белых женских джинсов, выложив еще 200. Вадим принял деньги, распрощался с нами и попросил еще подождать 30 минут, мол, через это время Борис вернется и привезет лично мне заказанную парочку. Цеховик покинул помещение с телохранителями, оставив нас с 2 другими крепкими парнями. Мы загрузили 2 здоровенные сумки в багажник шестерки Ашота, дождались тяжелоатлета с белыми джинсами и выехали из гаража. В гостинице нас встретил сияющий от радости Саша. Он привел Наталью в номер и хотел побыть с нею до утра. Пришлось идти к дежурному, платить еще 10-ку, и нас снабдили раскладушкой для недовольно ворчащего десантника. Утром я зашел к ним в номер, рассчитался с Натальей, отдать ей пришлось с учетом всех оговоренных процентов и сумм еще 760 рублей. Девчонка осталась довольна, заработав на сотрудничестве с нами почти 1 штуку. Наташа дала домашний телефон, и мы обсудили с нею способы связи. Саня попросился еще на день остаться в Одессе и приехать в Москву на поезде. Я прикинул, общий вес товара составил около 100 килограммов. Кроме 2 баулов от цеховиков, накрытых ветошью в багажнике, у нас была большая сумка с одеждой и компактный ящик с 300 платков. Шестерка Ашота использовалась для подвоза товаров на рынке, и предусмотрительный товарищ давно заботился особыми жесткими пружинами для подвески, поставленными по блату умельцами в СТО. Доехать до столицы мы должны были без проблем. Но хорошо подумав, я разрешил Саше остаться на день в Одессе. 4 крепких парня, 2 из которых с наколками и выглядят как явные уголовники, гарантированно привлекут к себе внимание. Забитая подозрительными типами машина с сумкой и ящиком с платками на задних сиденьях увеличивает вероятность быть остановленными бдительными гаишниками. Это не говоря еще о 2 баулах, забитых импортными шмотками. А так сзади будет сидеть один Олег, ящик и сумку мы положим на пол, со стороны они будут не видны. И в машине будет попросторнее. Никаких провокаций и проблем я не опасался. Если бы Вадим и Тимофеич хотели сделать что-то плохое, то уже бы сделали. С отбитой нами компанией наркоманов мы разошлись по краям, без взаимных претензий. Так что искать они нас навряд ли будут. Да и Саня не один. Наташа — девчонка со связями, и если возникнет нестандартная ситуация, разрулит. Правда, перед отъездом я проинструктировал друга, прежде всего, запретил ему говорить, что мы из Москвы. Так, на всякий случай. И вообще, что-то подробно рассказывать о нас. Обрадованный Санек клятвенно обещал ничего лишнего не говорить. Выехали мы в 12 часов, а уже вечером были в Киеве. Переночевали в той же гостинице возле метро «Арсенальная», поставив машину на стоянку отеля, а в 6 утра уже ехали в Москву. До столицы доехали поздним вечером. Обошлось без приключений. Правда, в одном из придорожных кафе какой-то алкаш пытался доколупаться до Ашота, но был вежливо отправлен мною и десантником проспаться. Посмотрев на нас, Ханыга решил не связываться и угрюмо побрел за свой столик, где уже через минуту храпел, пуская слюни изо рта. В Москве мы первым делом сгрузили вещи в квартире Ашота, а потом вызванные такси развезли меня и Олега по домам. В коридоре коммунальной квартиры царил ночной сумрак. Только на кухне горела лампочка, заливая пространство тусклым желтым светом. Матушка в тонком цветастом халатике пила чай, стоя у окна и задумчиво глядя на темную улицу. Ключ я поворачивал тихо, стараясь громко не клацнуть механизмом замка, памятуя о вредной Петровне, мучающейся бессонницей. И родительница, занятая своими мыслями, мой приход прозевала. И только когда я начал шуршать в коридоре, снимая обувь, мама что-то услышала и обернулась. Лицо матушки осветилось теплой улыбкой. «Сынок, наконец-то ты приехал!» Выдохнула она, поставила кружку на стол и бросилась навстречу. У меня перехватило дыхание, в горле образовался огромный ком. Не знаю почему, но эта, по сути, чужая мне женщина за время второй жизни стала настоящей мамой, родной и любимой. Может, существует еще какая-то память, доставшаяся мне от предыдущего хозяина тела, запрятанная глубоко в подсознании и проявляющаяся в такие моменты? Очень похоже на то. «Здравствуй, мама», — сумел выдавить из себя, принимая родительницу в объятия. «Миша, я так волновалась, беспокоилась за тебя», — зачастила матушка, уткнувшись в плечо. «Думала, что-то нехорошее случилось». «Ты же видишь, все в порядке», — широко улыбнулся я, чуть отстраняя маму и поправляя ее растрепанную челку, упавшую на лоб. «Ты, наверное, голоден?» — всполошилась родительница. «Давай я сейчас гречку с котлетами разогрею или борщ?» «Не нужно, мам, я сыт». «Лучше чайку давай попьем», — отмахнулся я. «Чайку? Я сейчас», — засуетилась матушка, вырвавшись из моих объятий. Она быстро набрала в чайник воды из-под крана и зажгла конфорку. Через несколько минут мы уже сидели на кухне и тихо разговаривали, чтобы не разбудить соседей, попивая исходящий паром янтарный напиток. Я рассказывал маме о достопримечательностях Одессы, слушая изумленные охи и ахи. И мне было хорошо, как человеку, вернувшемуся в родной дом после продолжительного отсутствия. Нежный запах цветов, смешиваясь с ароматом нагретой зелени, окутывал веранду незримым облаком, придавая свежему деревенскому воздуху пьянящие нотки, заряжающие энергией и позитивом. Лианы, изумрудным морем оплетавшие стенки и столбы веранды, дарили дому особое природное очарование. В этом рукотворном сквере из крупных разноцветных роз, развернувших лепестки навстречу ласковому летнему солнцу, хотелось сидеть вечно. Веселые лучики, падающие сверху, нежно гладили лицо теплыми прикосновениями и слепили глаза. Широкое плетеное кресло было необыкновенно удобным. А грузинское вино в большой бутыле, спрятанное за гибкими прутьями лозы, прохладным и сладким, радуя чуть заметной пикантной кислинкой. Рай для человека, отдыхающего от повседневных забот и наслаждающегося каждым мгновением внутри цветущего и благоухающего ароматами зеленого сада. «Ишаджан, попробуй еще кюфту или кебаб». В сознании врывается голос Ливона, и я открываю глаза. «Извините, Ливон Суренович, просто вы так вкусно меня накормили, что я разомлел совсем, почти уснул. Признаюсь патриарху». «Это хорошо», — довольно усмехнулся дед. «Сытый гость, довольный гость. Но кюфту все-таки попробуй, хоть немного. Она отлично получилась». «Желание хозяина — закон», — вздохнул я и пододвинулся к круглому плетеному столу. Среди различных восточных блюд стояла большая тарелка с кюфтой. Шарики из телятины, разложенные на листе лаваша в окружении колец, лука и маленьких помидоров, щедро политые расплавленными сливочным маслом и посыпанные паприкой, смотрелись аппетитно. Я сгрузил парочку себе на тарелку, разрезал один ножом, нанизал на вилку кусочек и отправил в рот. Нежный фарш медленно таял во рту, истекая мясным соком. Я замер, восхищенно прикрыв глаза и наслаждаясь каждой секундой гастрономического экстаза. «Очень вкусно, Ливон Джан!» Выдохнул я после того, как последние крошки яства растворились в обильно выделившейся слюне. «Стариков надо слушать, Миша Джан!» — улыбнулся патриарх. «Ум дается с рождения, знания передаются по наследству, а мудрость приобретается с годами и житейским опытом. У нас в народе говорят... Кто слушает старшего, а камень не споткнется. Согласен. Я подхватил блюдо с кебабом и сгреб парочку мясных колбасок. Вином запей. порекомендовал Левон, благожелательно наблюдающий за моими действиями. «Обязательно!» — кивнул я, пробуя блюдо. «Сколько удалось привезти вещей из Одессы? На какую сумму?» — поинтересовался дед. «Вам внук не рассказывал, Левон Джан?» — полюбопытствовал я. «В общих чертах. Около сотни джинсов, десяток курток, 20 рубашек и такое же количество штанов-бананов приобрели у цеховиков», — доложил я. «И у портовых взяли немного по мелочи. 3 сотни платков, 3 пары монтаны и 10 футболок «Адидас». С ними больше на будущее сработали. Познакомились с людьми, сделали первую закупку, чтобы потом обращаться. Всего потратили около 12 тысяч с копейками, включая комиссионные человеку, который нам помог. Это не считая расходов на гостиницу, питание, проезд и другие мелочи». «Нормально», — кивнул патриарх. «И правильно сделали, что завязали контакты на будущее. Я видел вещи, которые вы привезли». «Знаю», — кивнул я. «А Ашот сказал, что вам показывал». «Качество хорошее», — продолжил дед. «Можно смело везти в Артану. Только есть один нюанс, да». «Какой?» — насторожился я. «Мало товара», — вздохнул Левон. «Нет, конечно, можно и это отвезти в Армению. Вартан будет доволен. Но послушай, старика, я тебе плохого не посоветую. Мой приятель твой товар с удовольствием продаст, да. Но есть несколько нюансов. Первый. Вартан может без проблем взять гораздо больше. В его подчинении все магазины одежды и комиссионы Армении. Второй. Часто возить крупные партии одежды в республику – плохая затея. Продавцы, покупатели, технический персонал будут видеть, что дело поставлено широко. Партии джинсов, футболок постоянно приходят в магазины. Пойдут слухи, 100% стуканут в органы. И к нам возникнет нехороший интерес». «В нашей республике, скорее всего, заводить уголовное дело и отправлять тебя и Ашота на нары никто не будет. Вартана вообще никто не тронет. Но милиционеры и чекисты попробуют выйти на тебя, чтобы заставить делиться. Это не исключено. Поэтому предложение такое. Раз в месяц вы едете в Армению с большими партиями одежды. С транспортом я помогу. Через 2 недели получаете деньги. Еще через 2 гоните новую большую партию. 2-3 продажи. И месяц-полтора отдыхаете. Смотрим ситуацию в республике. Какие движения там происходят? Не интересуются ли вами? Мои люди будут все аккуратно отслеживать. Как только органы начнут задавать вопросы, искать к вам подходы, доложат сразу. Если все в порядке, продолжайте в таком же духе. Будь готов, что в случае непредвиденных обстоятельств в самый последний момент я могу отменить поездку. И тогда придется скидывать одежду в Москве или в других городах. Может быть, даже в Грузии, там тоже связи есть. Так что никаких особых проблем я не вижу. Ваши вещи в любом случае продадутся с прибылью». «Годится», — кивнул я. «Спасибо огромное, Левон Суренович, что помогаете. Все четко разложили по полочкам. А эту партию ты можешь здесь продать», — добавил патриарх. «Тем же Жене и Ване. Ашот говорил, что тебя с ними познакомил. С Юджином и Айваном?» — ухмыльнулся я. «Конечно, познакомил. Парни — профессионалы. А часть можно через мой универмаг продать. Я там всех знаю, от замдиректора до заведующих отделами». «Вот видишь, все решаемо», — улыбнулся патриарх. «Скидывай шмотки здесь. Если что, обращайся, помогу. А потом приобретай крупную партию. В 2-3 раза больше, если сможешь. И ее отвезем в Ереван к Вартану. Так будет лучше». «Согласен», — чуть раздвинул губы в улыбке я. «Так и сделаю». Чокнулся с дедом бокалами и с удовольствием глотнул сладкую бордовую жидкость, теплой волной растекшуюся по пищеводу. «Левон Суренович», — через минуту продолжил разговор я, — «по золоту что-то прояснилось? Насколько я знаю, вы из поездки по Армении и Грузии уже вернулись». «Прояснилось». В глазах патриарха засверкали довольные огоньки. «Все уже практически решено. Я поэтому и попросил Ашота тебя привезти, чтобы рассказать, о чем договорился». «Внимательно вас слушаю». Я непроизвольно напрягся. «Через 2 недель в Москву готовы приехать 2 человека. Они компаньоны. Один из Грузии, другой из Армении. Их условия. Готовы забрать золото по 30 рублей за грамм, вне зависимости от пробы. Просили сказать заранее, чтобы сразу начать деньги собирать. За драгоценные камни в изделиях, если попадутся, заплатят отдельно. Если ты согласен, я сразу же им позвоню». «Согласен», — вздохнул я. «Дешево, конечно, но мне лишь бы избавиться от этой кучи без лишнего геморроя. Стремно держать такую гору рыжья под рукой». «Тогда я позвоню им сразу же после нашего разговора». Оживился Левон. «Схема такая», — деловито продолжил он. «Сделка пройдет недалеко отсюда, в доме моего племянника. Вы с Ашотом приезжаете заранее с золотом, можешь даже взять своих ребят для подстраховки. Потом сюда приедет пара бойцов от одного уважаемого человека. Он выступает гарантом сделки. После окончания расчетов им нужно будет отдать 20 тысяч, как я и говорил. Дальше встречаем гостей. Каждую партию взвешиваем, оцениваем камни, записываем. Приступаем к следующей. Итак, пока золото не закончится. Получаем расчет, гости уезжают. Отчитываешь 10% моей семье, остальные деньги ваши». «Вроде все нормально получается», — задумчиво протянул я. «Левон Суреныч, а вы не боитесь, что может что-то пойти не так? Людей из-за меньшего убивали, а тут такая куча золота, на миллионы». «Проблем никаких не должно быть, да», — сразу ответил патриарх. «Тот человек, который выступает гарантом сделки, очень авторитетный на Кавказе и мне сильно обязан. Поэтому и согласился на 20 тысяч, да. Другого бы конкретно раздел. Впрочем, деньги для него не главное, но я все равно готов к разному развитию событий. В соседских домах и машинах рядом будет вся мужская родня. У нас человек 20 охотники, оружие могут легально пользоваться. И у остальных кое-что тоже в загашнике есть. Мальчишек поставим приглядывать за подъездными путями, мало ли что. Есть пара мест на склонах, где все окрестные дороги как на ладони. Если увидят, что какие-то левые машины подъезжают, предупредят, есть способы. Так что мы свои 10% отработаем, можешь не переживать, да». «Да я и не переживаю», — отмахнулся я. «Если бы вам не доверял, не обратился». «Правильно мыслишь», — улыбнулся дед. «Ашот мой внук, ты его друг и компаньон. А деньги — не сама цель. Я много в жизни видел жадных, горячих, готовых ради этих бумажек с цифрами на все, обманывать своих, предавать и убивать. Никто до сегодняшнего времени не дожил и свои сокровища не сохранил. Кто-то убит за крысятничество, кто-то пропал без вести, кто-то в зоне здоровья потерял и в больничке скончался. Бог каждому воздал по заслугам. Ты смотри, настоящий мафиоза в классическом исполнении. И родня со стволами, и связи на самых верхах, и речи поучительные, типичные для крестного отца. Похоже, что я далеко не все об уважаемом Левоне Сурановиче знаю. Мелькнула мысль, но я придержал ее при себе, сохраняя доброжелательное выражение лица. «Ты хочешь что-то спросить?» — прищурился патриарх. «Все-таки чуйка у дедушки Левона волчья. Я вроде ничем себя не выдал, а он все равно что-то почувствовал, как будто мысли читает». «Да, еще один вопрос», — встрепенулся я. «Конечно, за золото никто нам предъявить не должен. Здесь все чисто. Но случайности бывают. Вдруг кто-то опознает какую-то вещь, и след может к нам привести. Пусть человек, у которого мы все взяли, ворюга и взяточник, но все-таки нужно предусмотреть и такую возможность». «За это можешь не беспокоиться», — ухмыльнулся дед. «Георгий и Манвел уже все решили. Обычную штамповку, которой в Союзе много, частично оставят. Царские червонцы и пятерки тоже. Если какой-то перстень или серьги представляют историческую ценность, тихо продадут коллекционерам. Таких на Кавказе хватает, в том числе среди партийных чиновников. Но коллекционеры — народ серьезный, болтать не будут. Остальное переплавят». «Это сразу снимает много проблем», — признал я. «Тогда у меня больше нет вопросов». «Не переживай», — ободрил патриарх. «Это люди очень умные и опытные. Если решили золото купить, то сделают все на самом высоком уровне, чтобы, как у вас говорят, комар носа не подточил». «Ладно». Я решительно встал с плетеного кресла. «Звоните своим людям, пусть приезжают за золотом. Огромное вам спасибо, Левон Джан, что помогли и уделили время. С вашего позволения поеду уже. Надо сегодня еще кучу дел сделать». «Конечно». Дед привстал и пожал мне руку. «Рад был тебя видеть, Миша Джан. Помни, ты всегда желанный гость в моем доме».